Глава 11. Громкий звук двигателя пикапа-эвакуатора ясно раздавался в ночной тишине. Направляясь к воротам, тяжелая машина ломилась через кусты сквера, словно большой железный зверь. Укрывающиеся за деревьями многочисленные тени перебежками двигались следом, держась за пикапом. Почувствовав взгляд, я обернулся. Дэвид, только что вроде приникший к прицелу, внимательно смотрел на меня. Я только головой покачал отрицательно. Точно не наша тема. Не думаю, что у охраны торгпредства возникнут проблемы с таким количеством гостей. Хотя с той стороны пока никаких действий не предпринималось. Здания торгпредства погружены в темноту. Выключили весь свет, пока я спал, похоже. Периметр за забором тоже больше не освещен, хотя был совсем недавно, когда мы на крышу только пришли. Двигатель тяжелого пикапа вдруг утробно зарокотал, машина начала разгоняться. Я, затаив дыхание, ждал каких-либо действий со стороны охраны торговой миссии, но ничего не происходило, хотя к стенам уже бежали группы вооруженных бандитов. Видимо, есть четкий приказ – первыми огонь не открывать, а разговор в столовой – просто специфический геологический юмор. Хотя лысые борода все же, может, и не геологи, есть и такая вероятность, но совсем небольшая. Пикап между тем проломил поросли густых кустов, своротил с лязгом две металлические секции забора и, разгоняясь напрямую, врезался в ворота советского торгового представительства. Полагаю, не будь там с обратной стороны Пинсгауэра, ворота бы эвакуатор пробил, а так створка пусть и вмялась на метр-полтора внутрь, но устояла, а пикап от удара даже чуть подлетел вверх, так что задний мост поднялся высоко над кабиной. С громкими криками группа нападавших ускорилась, уже в полном составе выбегая из тени деревьев и направляясь к воротам торгпредства. По плану, полагаю, они должны были сейчас забегать в снесенные ворота, но план уже оказался нарушен. Что нападающих озадачило? Несколько групп, примерно по десятку человек, сгрудились большими компаниями, пара деятельных бандитов забирались на пикап, чтобы пролезть через ворота. Еще несколько пытались командовать и мотивировать остальных, потрясая оружием. Но бандерлоги, как есть, возникла вдруг у меня аналогия. Выглядело происходящее достаточно жалко. В этот момент даже одна граната могла бы полностью сбить атакующий порыв. Но ни гранат, ни даже выстрелов с территории торговой миссии не раздавалось. Свет по периметру забора тоже до сих пор не включили. Несколько человек уже перескочили через вмятую створку на Пинсгауэр и спрыгнули во двор. Оттуда раздавались и громкие возбужденные крики. Этот маневр словно послужил катализатором. Остальные, сгрудившиеся в кучу, как муравьи, облепили пикап, торопясь как можно скорее оказаться на территории торгпредства. Раздались первые выстрелы. Стреляли именно те мотиваторы-командиры, кто остался у стены снаружи. Причем стреляли в воздух. Что делается внутри, отсюда мне непонятно, хотя ничего особо там пока и не происходило, нелепое какое-то движение, как часто бывает в возбужденной, но неорганизованной толпе. У ворот вдруг ярко заплясало пламя, озаряя все вокруг. Похоже, кто-то из нападавших запалил коктейль Молотова, но бутылка вспыхнула у него в руках, и огонь расплескался по кузову пикапа. Оттуда как раз выпрыгнула и побежала прочь фигура, снизу до пояса, объятая пламенем. Прямо как лошадь с горящими копытами. Забыл, как называется. Пегас вроде. Или нет, пегас с крыльями. В общем, выглядело бы это зрелище красиво и даже забавно, если бы речь не шла о живом человеке. До меня уже донеслись истошные вопли боли. С территории в это время раздались длинные очереди. Похоже, вспыхнувшее пламя, перебравшееся через забор бандерлоги, восприняли как нападение и начали палить по всем сторонам. Звуки заполошной стрельбы почти сразу разбавили несколько коротких очередей. Еще несколько. Еще. Буквально через полминуты из-за забора послышались громкие испуганные крики, и вскоре над воротами появились перелезающие обратно и убегающие с территории миссии фигуры. Происходящее я прокомментировал коротко крылатой фразой министра иностранных дел, несуществующей здесь Российской Федерации, и, поджав губы, покачал головой, наблюдая крики, шум, гам. От стен советского представительства веером начали разбегаться неудачники в атаке, подожженный своим же огненным коктейлем, уже затих, догорая. Я подсчитал навскидку, от забора представительства сейчас разбегалось несколько десятков человек. Потери несерьезных не понесли, из тех, кто остался за забором, может быть, даже сами себя по большей части перестреляли. Обороняющимся особо выступать не нужно было. Вообще, при желании, охрана представительства могла положить всех бандерлогов очень быстро. Но тут ведь дело в политике. Все как обычно. Скажут, что их было четверо. Главное, никто прав. Тут рассказывай, не рассказывай про вооруженных людей. Пока не убивать и резать никого не начали, ситуация как ни крути и не доказывай, останется в статусе «но они же дети», просто хулиганят. Уверен даже, что первые из шныряющихся за забором бандерлогов еще и устные предупреждения получали. Выстрелов, правда, предупредительных я не слышал, но там после вспыхнувшего пламени все как безумные палить начали. Там уже при желании предупредительный выстрел не исполнишь, так чтобы услышанным быть. Кстати, насчет вспыхнувшего пламени пикап-эвакуатор как раз сейчас ярко полыхнул, огонь добрался до бензобака. Никакого взрыва, как в кино, чтобы полквартала в труху, не случилось. Просто пламя стало выше и ярче. На Пинсгауэр через вмятую створку ворот огонь пока не перекинулся. И если честно, этого не хотелось бы. Жалко этого железного парня. Так нас выручил. После нелепой атаки прошло четверть часа и прошло относительно спокойно. Ни о каком сне речи больше не шло. Отступившие от представительства ребята собрались совсем неподалеку от нашей пятиэтажки. С другой стороны, на парковке отдельно стоявшего одноэтажного здания магазина. Магазин был закрыт, но это никого не остановило. Зазвенело разбитое стекло, и сразу десяток бандерлогов зашло внутрь за покупками со 100% скидкой. Мы с Дэвидом изрядно волновались, как бы на крышу они не полезли. Тогда придется со свежего воздуха уходить, а из кабинетов здания за обстановкой сильно не понаблюдаешь. Стены из толстого стекла. И видно не очень хорошо через такое. Да и стрелять тоже никак не обозначив позицию. Такое стекло просто так не выбьешь по-тихому, а окон или форточек там нет. Если гомонящая снизу публика полезет к нам наверх по лестнице, не помешали бы растяжки. Пожалел я об отсутствии гранат. С другой стороны, ну, нарвутся бандерлоги на растяжку, но потеряют несколько человек. Зато будут уверены, что в здании кто-то есть, и пойдут чесать все помещения. Тем более, что лестниц и выходов на крышу тут два, перекрыть их, как два пальца о поребрик. Суета у магазина между тем все нарастала. Несколько раз подъезжали и отъезжали машины. Мы внимательно наблюдали не только за улицей, но и за лестницей. Движение вокруг нашего здания наблюдалось, но наверх, к нам, никто не поднимался. Снизу на лестнице тихо, пожарный щит на месте. Сбоку, со стороны второго выхода, тоже тихо. Но через полчаса мы все равно с крыши свалили, спустившись в открытый офис на весь четвертый этаж. Лучше раньше, чем позже, когда начнется вторая попытка штурма. Крышу без внимания не оставят, уверен. И мы здесь вроде как не защитники, а скорее наблюдатели. С крыши ушли не зря. Еще примерно через полчаса снизу раздался грохот. Не очень понятно, что это. А, понятно. Бьют все стекла на первом этаже. Чуть погодя выбили дверь на лестницу снизу, загремели пожарные ведра по полу, послышались крикливые голоса. Еще чуть погодя грохот раздался и сверху, с другой стороны. Это выбили вторую дверь выхода с крыши на лестницу, которую мы не вскрывали. Получается, по обеим лестницам одновременно поднялись две группы, отправляясь на крышу. К счастью, не перекрывший вход на первом этаже пожарный щит, ни отсутствие замка на одной из дверей ни у кого вопросов не вызвало. Полностью обыскивать здание бандерлоги не стали, а на наш этаж только заглянули, мельком просветив фонарями. Поволноваться при этом пришлось, правда. На крышу, судя по уровню шума, поднялось около десятка бандерлогов. Вели они себя довольно крикливо, мы пока так и оставались в открытом пространстве офиса четвертого этажа. Окна с одной стороны выходили и на сквер, за которым расположилось торговое представительство, и на улицу у разграбленного магазина, где кучковались несколько недавно прибывших групп. Соседняя пятиэтажка все это время стояла тихо и спокойно, рядом с ней никого. Вот почему мы туда не пошли, может быть, еще не поздно, хотя рисково, лучше сидеть, как сидим. Парковка и улица под нами периодически освещались фарами машин. За той стороной следил Дэвид, как раз сейчас он меня позвал жестом. Подойдя и присев рядом с ним, я увидел, что на проезжей части расположилась большая группа бандитов. В свете фар они явно готовились разливать коктейли Молотова. На асфальте выстраивается батарея пустых бутылок, тащили их из магазина, выливая содержимое прямо на асфальт. Рядом из микроавтобуса выставляют разномастные канистры, только что бросили груду тряпья. Посмотрев и сообщив о происходящем папе по рации, я вернулся к противоположной стене через неоткрываемые окна от потолка до пола, продолжая наблюдать за темным сквером. Движения с этой стороны вообще никакого. Пусто, безлюдно, темно. В торгпредстве свет тоже не включали. Снизу, с улицы, вдруг заиграла музыка. Я опять перешел к Дэвиду, посмотрел. Пока часть бандерлогов разливала огненные коктейли, кто-то танцевал в кругу машин. Реагируя на это, с крыши пару раз раздались громкие подбадривающие и возбужденные крики. Но вскоре крики с крыши смолкли, музыка тоже, а несколько танцоров получили в бубны от громких и возбужденных командиров, размахивающих оружием. После, растеряв веселье и, возможно, зубы, танцоры вернулись к бутылкам и канистрам. Несколько часов вокруг нас ничего серьезного больше не происходило. Ну как не происходило? К разбитому магазину пару раз подъезжали машины, обычные и микроавтобусы, высаживали группы подкрепления. Вскоре среди вооружения прибывших Дэвид срисовал связку одноразовых гранатометов. Я подбежал к нему, посмотрел. Из кузова, стоящего прямо посередине улицы микроавтобуса, выгружали уже несколько рюкзаков с выстрелами. Так там, похоже, не только одноразовые трубы. Вон длинные супербазуки видны. 4 штуки валяются на асфальте, перехваченные связкой. Присмотрелся. Раз такое дело, может, и ПЗРК привезли, но нет, ничего похожего на руках у крутящихся бандерлогов незаметно. Да я и полагаю все же, что им подобное никто не даст. Если есть поблизости расчет из плохих парней с британским акцентом, о которых подозревал резидент Сергей ничего хорошего Петров, то наверняка они не в составе уличных банд ждут вертолета для эвакуации. Такие дела делают без лишних свидетелей. «Папа один, здесь и находится, прием!» – зажал я кнопку вызова. «Папа здесь, слышу тебя!» – почти моментально услышал ответ. «Папа, тут грузят гранатометы бочками, 20 плюс-минус штук». «Принял». Судя по короткой паузе перед ответом, информации Семенович не обрадовался. Наблюдение продолжалось. Мы с Дэвидом сидели как на иголках, сверху группа бандерлогов, снизу их уже вообще толпа. Крики не смолкают. Надо было все же в соседнее здание пытаться пробраться. По стеклам в очередной раз мазнуло светом фар. Еще несколько машин подъехало. Похоже, подготовка ко второй попытке идет полным ходом. На моей стороне в сквере темно и тихо. По-прежнему никакого движения. «Макс, Макс, Макс!» – шепотом закричал вдруг Дэвид, поднимаясь и привлекая мое внимание. Пригибаясь и в очередной уже раз перебежав через широкий офисный зал, лавируя между отдельными кабинками, я оказался рядом с Мейсоном-младшим. И сразу выругался. Не обмануло предчувствие Семеновича. К магазину, судя по всему, только что подъехало 2 пикапа. Не таких ярких, красивых, хромированных по кругу, как массивный эвакуатор, которым недавно пытались выбить ворота. Эти были явно рабочие лошадки, довольно потрепанные жизнью. И у обоих на дугах безопасности, нормальных, судя по виду, а не декоративных, закреплены крупнокалиберные пулеметы. Узнаваемые очертания. Старик Браунинг 50-го калибра. 12,7, если на наш. Это плохо. Это очень плохо. Даже совсем-совсем плохо. Что будет дальше, предположить совсем нетрудно. Сначала в два ствола сейчас начнут разбирать верхние этажи зданий представительства, даже не обязательно подавляя огневые позиции, а просто выкуривая оттуда стрелков и наблюдателей. В это время бандерлоги беспрепятственно подойдут через сквер к забору миссии, откуда накидают по первым этажам гранат, а потом, судя по открытию мастерской кустарных коктейлей, попробует здание представительства поджечь, выкуривая оттуда людей. Это уже не попытка попугать, как была недавно. Это уже серьезная атака, кость в кость, как Семенович и полагал. «Папа, здесь и находится прием», – уже вызвал я его. «Здесь, папа, слышу тебя». «Папа, тебе крупный калибр подвезли, две штуки на тачанках уже едут. Встречай». Заканчивал фразу я, повышая голос. Пикапы с пулеметами отстаиваться не стали и, погасив фары, уже тронулись с места, разъезжаясь в разные стороны и объезжая наш дом. Первый уже повернул в сторону сквера, второй с другой стороны как раз поворачивал. Из магазина, прилегающего здания на другой стороне улицы, под нами бежали десятки фигур, многие из них тащили гранатометы. Забегали они сейчас в наше здание, на котором уже на первом этаже выбиты все стекла, превращая первый этаж в полностью проходной. Минуты даже не прошло, как по сторонам гулко застучали выстрелы. Пикапы-тачанки выехали на позиции, и в темноте стали заметны яркие росчерки. В сквере полетели ветки, упала пара молодых деревьев, срезанные словно циркуляркой. Жестами я показал Дэвиду, что настало наше время. Похватав оружие, мы пробежали через офис и, аккуратно выглянув, пусто, выскочили на лестницу. Как это обычно и бывает, на меня уже накатило ледяное спокойствие, отключая полностью страх и вообще все эмоции. Дэвид же, как я заметил, закусил губу с кровожадной полуулыбкой. Ну, точно с головой не дружит. Нормальные люди в такой ситуации себя по-другому ведут. В здании сквозь гулки и выстрелы явно слышен шум, но к нам никто не поднимается. Видимо, координатор штурма счел, что группа наблюдателей здесь достаточно. Тихо поднявшись по пролету, я выглянул на крышу. Увидел сгрудившуюся у парапета группу чернокожих парней, около десятка, вся толпа в одном месте. Никто из них в нашу сторону не смотрел, собрались у края крыши, наблюдают за работой пулеметов, которые продолжали косить деревья в сквере и выбивать каменную крошку из зданий торгпредства. Кричат, подбадривают, ну прямо болельщики на матче. Весело им. В этот момент кто-то из бандерлогов снизу в сквере не выдержал, послышался характерный хлопок выстрела, почти сразу же второй. Одна граната попала в забор, взлетела вверх искрящийся яркий сноп пламени. Вторую не услышал, похоже, выше ушла и к реке улетела. Ладно, настало наше время. Я зарядил длинной очередью на весь магазин прямо по спинам наблюдателей. Захлопал СКС Дэвида, после попадания которого несколько фигур сбросило вниз, перекинув через парапет. Я уже, отпустив упавший на ремне машинопистоле, пригибаясь, шел вперед и, держа пистолет двумя руками, добивал последних собравшихся на крыше. Хорошо, что у них ни ума, ни опыта, а слово «рассредоточиться» они даже на родном языке не знают. Дэвид остался у двери, контролируя лестницу. Я же, пригибаясь все ниже и ниже, уже гусиным шагом подбежал к парапету крыши. Аккуратно выглянул, осмотрел сквер. Пикапы пока далеко не выезжали, чтобы не подставляться. Отсюда, с направленного на сквер фасада здания, ни одного не видно. Так, значит, оба стоят с торцов здания. Скрывшись за парапетом, присев на одно колено и низко пригнувшись, жестами показал Дэвиду, что машин отсюда не вижу. После быстро осмотрел тела убитых. Ни гранат, ни одноразовых гранатометов. Зато у невысокого парапета рядком стоит небольшая батарея бутылок с коктейлем Молотова. Кустарно сделаны, неаккуратно. Корлышки замотаны скотчем. От тряпок резко соляркой несет. Почти полминуты мне потребовалось, чтобы по карманам убитых найти зажигалку. Торопился. Полминуты сейчас это очень много. Особенно учитывая, что стрельбу на крыше могли не просто услышать, а правильно понять. Зажигалку я наконец нашел, бензиновую «Зиппо». Отщелкнул крышку, щелкнул, увидел огонек, захлопнул крышку с металлическим лязгом. Работает. Сунул зажигалку в карман, подхватил две бутылки. «Работаем!» – негромко крикнул я Дэвиду и показал на один из торцов здания. Потом, пригибаясь, побежал в другую сторону. Коротко оглянулся. Дэвид все правильно понял. Подбежал к парапету у торца здания и, затормозив, прыжком проскользнул последние метры на коленях. Коротко выглянул на пару мгновений. Да, тачанка стоит почти вплотную к стене. Пулемет прицельно долбит короткими очередями. Умеет магет, простой бандит так точно стрелять не научен. Рядом с пикапом беснуются фигуры группы поддержки, реагируя криками на звуки гранатометных взрывов со стороны сквера. Похоже, некоторым бандерлогам понравилось стрелять по забору издалека. Я уже поставил бутылку рядом и поджег сразу обе пропитанных соляркой тряпки. И одну за другой, высунувшись и перегнувшись через парапет, прицельно бросил обе бутылки вниз, целясь в кузов пикапа. Сразу же рухнул на крышу, откатился и, пригибаясь, устремился обратно. Контролировать попадание не стал. Мишень из меня на фоне чистого неба отличная, так что смотреть на дело рук своих в такой ситуации – верный путь в Волгалу. Впрочем, судя по визжащему многоголосому крику снизу, ярким всполохом пламени, приземлилось все как надо. И пулемет замолк. С другой стороны крыши пулемет тоже замолк, зато слышался звук двигателя. Дэвид, низко пригибаясь, уже бежал навстречу в мою сторону. У второго выхода на лестницу, ближнего к нему, мы и встретились. «Минус пулеметчик», – блестя в темноте белыми зубами, сообщил мне Дэвид. «А пулемет? Пулемет надо было, не пулеметчика». «Не учи папочку, в пулемет я полмагазина высадил», – сообщил мне Дэвид, явно довольный собой. «Уходим! Уходим быстрее, быстрее!» – подогнал я его, побежав к лестнице. Все, Мавры, а вернее Макс и Дэвид, сделал свое дело, можно уходить. Причем уходить быстро и резко, потому что наши художества незамеченными точно не остались. В этот момент в сквере послышались многочисленные, накладывающиеся друг на друга звуки разрывов. АГС работает очередями. Это теперь без нас. С парнями в сквере сами разберутся. Мы уже на лестницу выбежали. Едва спустились на один пролет, стало понятно, что дело дрянь. Снизу раздались громкие крики и шум поднимающейся толпы. Дэвид, высунувшись в отверстие между перилами, начал стрелять в поднимающихся наверх мародеров. Оттуда сразу же раздались крики и вопли. «Так, уходить, уходить! Есть же вторая лестница!» Перескакивая через несколько ступенек сразу, я поднялся и выбежал было обратно на воздух. Стоило мне только открыть дверь, как на крыше дома напротив увидел вспышки выстрелов. Свистнули рядом пули, одна из них выбила штукатурку совсем рядом с головой. Я упал и откатился за стену. «Контакт, контакт!» – крикнул я Дэвиду. «Держи лестницу, 5 секунд, сейчас вернусь!» Идея, что делать, родилась очень быстро. Снизу к нам поднимаются явно недружественные парни, сверху крыша простреливается. Если бежать ко второму выходу на другую лестницу, с соседней крыши мы будем как на ладони. Так что я, прижавшись к черному рубероиду вдоль пересекающего крышу бетонного ребра, поднятого почти на полметра, ползком добрался до парапета, до места расстрелянной группы бандитов. Прихватил оставшиеся 3 коктейля Молотова, закинул машинопистоли за спину и, прижимая к себе резко вонючие бутылки, пополз обратно к выходу на лестницу. «Запах солярки теперь со мной надолго, и от рук, и от грязной футболки», – отметил я машинально. Над головой все это время посвистывали пули, но меня сейчас не достать. Подполз к цели, приоткрыл дверь, движение с соседней крыши заметили, по металлу створки и по стенам рядом застучали пули, меня осыпало штукатуркой. Заполз приоткрытую дверь на верхнюю лестничную площадку, здесь Дэвид, сильно не высовываясь, то и дело постреливал вниз, откуда неслись громкие угрожающие крики. Ну и стреляли тоже. Периодически пули в потолок над нами попадают, летят со свистом после рикошетов. Я запалил один из коктейлей и, не высовываясь, бросил его в проем. Послышался звук бьющегося стекла, вспыхнуло пламя, крики стали громче. Бросил вторую бутылку, и в этот раз кто-то громко завизжал, следом полетела третья. «Давай, давай, на этаж!» – негромко крикнул я Дэвиду. Вновь, даже не глядя вниз, чем закончилось огненное представление, скатился по лестнице следом за Дэвидом, который уже выскочил в коридор пятого этажа, длинный, идущий через все здание. Вдруг Дэвид с предупреждающим криком упал на колено и начал стрелять. Я в этот момент увидел фигуры, далеко, с другой стороны коридора. Причем толпа там, похоже, приличная. Черт, как-то мы совсем неудачно попали. Дэвид быстро расстрелял весь магазин, менял на новый. Я, стреляя короткими очередями, не давая разбежавшимся, тем, кто успел, гостям высунуться, потащил его вперед. Дэвид шел, но неохотно. Он что-то говорил, что нам бы вниз надо, а не сюда. Не слушая, я уже подошел к открытой заранее двери одного из кабинетов. Тут метров 5 пройти было. Успели. Пока никто не додумался из-за угла пострелять по нам вслепую и не высовываясь. Кабинет я еще рано вечером приметил, как только сюда пришли. Как чувствовал, что такая свистопляска будет. Оставляя подобное оригинальное решение об эвакуации на потом. Вместе с Дэвидом, который громко протестовал, но все же шел за мной, ввалились в дверной проем. В коридоре с той стороны раздался пронзительный боевой клич и загремели выстрелы. Похоже, у кого-то там ручной пулемет. Ну да, как начал стрелять, так и стреляет. Пули пробивали картонные перегородки офисов насквозь. Парочка прилетела почти к нам, срывая со стены мотивационный плакат и разбивая стеклянные рамки с флагом Конфедерации и портретом президента. «Вниз! Нам надо вниз!» – снова попытался сказать мне Дэвид, показывая обратно в коридор. «Точно, бро, нам надо вниз!» – крикнул я ему и, зарядив длинной очередью, разбил стекло, осыпавшееся водопадом осколков вниз. Сорвал с себя ремень машинопистоля, взяв его просто в руку, и махнул Дэвиду. «Делай, как я! Давай, давай, за мной!» Разбежавшись, я выпрыгнул в проем разбитого окна. «Ты вообще нормальный?» Примерно с таким смыслом заорал Дэвид мне вслед. Я вылетел наружу с мыслью о том, что до сегодняшней ночи никогда бы не подумал, что мне придется делать такое снова. Первый раз был в 15 лет, когда, так получилось, я прыгал тоже с пятого этажа на березу. Только я из хрущевки прыгал, а не из такого офисного здания. И в этот раз под окном была не родная береза, но тоже что-то лиственное. На раскинувшиеся ветви этого дерева я и приземлился. Верхние тонкие ветви прогнулись подо мной легко. Раз, два, три, четыре, я даже посчитал, и тут же налетел на уровне этажа третьего-второго на толстенную ветвь. От удара из груди вышибло весь воздух. Реальность вокруг крутанула вокруг своей оси, и спиной вперед я рухнул на газон. Открывая рот, как рыба, смотрел, как на фоне неба по ветвям следом за мной мечется второе тело. «Я вообще нормальный?» – несколько мгновений еще слышалось эхо крика, оборванное, когда неподалеку в газон мешком ударился Дэвид. Дыхание ко мне не вернулось, но попробовал перекатиться на живот. Считанные секунды остаются до того момента, как находящиеся в здании могут понять, где мы. Если кто-то сейчас выглянет в окно, есть шанс, что нас расстреляют, как в тире. Мы приземлились со стороны сквера, в котором совсем неподалеку продолжали рваться гранаты. Мимо, отступая, пробежало несколько гангстеров с матерными испуганными криками. Нас заметили, но внимания не обратили. Ну, корячатся двое под деревом, похоже, раненые. Но так сейчас много кто в сквере на земле лежит. Некоторые вообще не шевелятся. Тем более, что мы в раскатанных на лицо масках. На нас не написано, что это мы, диверсанты с крыши. Я с сиплым стоном, наконец, перекатился на живот. Поднялся на колени, потом на ноги и потянул Дэвида вверх за плечевой ремень разгрузки. Он что-то сипло пытался мне сказать. Скорее всего, что не может идти, но выбора у него не было. Вопрос так не стоял, нам нужно идти. Поэтому встать ему пришлось. «Вставай, Дэвид, ты тоже комсомолец!» С натугой выдохнул я, наконец поднимая его на ноги. И вновь застрочил пулемет, подсказал внутренний голос окончание анекдота. Подхватили оружие и поковыляли в сторону здания, с трудом переставляя ноги, но при этом двигаясь, насколько возможно, быстро. Зашли внутрь, двигаясь по разбитому стеклу. Мимо пробежало еще несколько орущих бандерлогов, совершенно не обращая на нас внимания. Чуть поодаль раздались громкие крики, не испуганные, даже почти уверенные. Надо же, гранатометчики, целый расчет, трое. Один с супербазукой на плече, второй с выстрелом к ней в руках, третий командует. Как раз сейчас он что-то громко крикнул, авторитетно размахивая руками. Стрелок повернулся к нему на крик, и в этот момент явно случайно нажал на спуск. Яркий сноп выхлопа из раструба ударил прямо в стоящего за его спиной заряжающего. Я увидел, как густые курчавые волосы факелом вспыхнули. Граната же пролетела над плечом орущего командира, влетела в дальнюю стену и взорвалась. Заткнувшийся командир расчета только кровью плюнул, когда ему осколок в спину прилетел. Озадаченный стрелок, единственный оставшийся невредимым, рухнул на четвереньки и, уронив дымящуюся трубу, в недоумении смотрел на воющего заряжающего, который катался по полу, хватая руками воздух перед обожженным лицом. «Не зовите меня на штурм советского представительства, если ваша вечеринка не похожа на эту», – снова подсказал внутренний голос. Пока рядом разворачивалось такое веселье, мы, уже хрустя стеклом под ногами, прошли сквозь здание и вышли на освещенную фарами машин улицу. Здесь крики, активное движение, бегают бандиты с оружием, лежат раненые, кто-то пытается оказывать кому-то первую помощь. Я уже шел более-менее, да и Дэвид расхаживался, сипло на ходу высказывая мне все, что он думает по поводу прыжков с пятого этажа. Совсем не улыбался, кстати, при этом. Может, ему почаще так прыгать? Мы почти бегом перешли улицу и заскочили в проход между двумя заборами неподалеку от магазина, ставшим центром притяжения бандерлогов. Пробежались через узкий проулок, направляясь на параллельную улицу. Выскочив на тротуар широкого проспекта, вдруг увидели потрепанный пикап с крупнокалиберным пулеметом. Похоже, после стрельбы Дэвида водитель пикапа от испуга загнал его аж сюда, уходя из-под огня. У машины суетилось сразу несколько человек. Один белый в маске-балаклаве, как и мы, осматривал побитую пулями ствольную коробку Браунинга. Двое гангстеров вытаскивали из кузова убитого пулеметчика. Тоже белого, отметил я, увидев безжизненно болтающуюся руку. Белый парень из кузова посмотрел на нас очень внимательно и явно вознамерился что-то спросить. Я среагировал первым, вместо слов начав стрелять, убив его, а также одного из тех, кто вытаскивал раненого. Дэвид застрелил третьего, а четвертый, молодой гангстер, успел выскочить из кабины. Он был без оружия и улепетывал так, что пятки сверкали. Причем буквально, правда, только одна пятка. Он, когда выпрыгнул из машины, один кроссовок потерял. Дэвид вскинул СКС, прицелился, но стрелять не стал, опустив оружие. «Милосердие – грань тупости», как говорила одна моя хорошая подруга. Хотя я не был с ней полностью согласен, и сейчас, наверное, Дэвида бы больше поддержал, чем нет. Сам Мейсон-младший, судя по закушенной губе, опустив СКС и провожая бегущего взглядом, явно погрузился в короткие, но глубокие рефлексии. Куда там героям русской классики? Отвлекая, я хлопнул его по плечу и быстро прошел к пикапу. Машина на ходу, а значит, пора бы уже отсюда уехать. Мавры сделали еще одно большое дело. Экстренно покинув здание, маврам определенно пора отсюда сваливать. Дэвид мою идею понял и уже заскочил на пассажирское сиденье. Двигатель пикапа работал, но я завис. Сразу не понял, где тут рычаг коробки передач. Помог Дэвид, показал. Рычаг оказался на руле, надо же. Все у этих американцев не как у людей. Но почему нормально не делать? Так, а где здесь задняя? Поискал и подергал я рычагом. В ходе поиска воткнул что-то переднее, движок загудел, разгоняя машину. Ладно, вперед так вперед, тоже вариант. Воткнув еще вторую передачу, разглядывая под рулем систему переключения, я развернулся, перепрыгнув через разделительную, и помчал прочь от пятиэтажек, в которых мы столь замечательно провели время». Едва миновали один перекресток, как на другой стороне изгибающегося в плавном повороте проспекта вдали я увидел двигающийся нам навстречу колонну машин. Нажав на тормоз, присмотрелся. Ну да, дело к утру, Национальная гвардия конфедератов выдвинулась к советскому представительству, как и было обещано. Ну, все хорошо, что хорошо заканчиво. А чего это Дэвид так орет? Ледяное спокойствие сыграло со мной злую шутку. Я как-то очень уж серьезно затупил, совсем не подумал, что пикап-тачанка с пулеметом на силовых дугах может быть идентифицирован конфедератами как цель. А парни, которые двигались сейчас колонной по улице нам навстречу, в переделках в городе уже явно побывали. И сейчас я это очень хорошо заметил. В нашу сторону двигалось жерло 30-миллиметровой пушки. Также нас прицелом искал ствол крупнокалиберного пулемета на идущем втором рейдовом лендровере, который сейчас отвалился и выехал наискось из колонны. Проблема еще заключалась в том, что с этим рычагом на руле я пока так и не понял, как включать заднюю передачу. Выбора особого не было, поэтому я сильнее втопил педаль в пол, бросая машину вперед и вправо. Прямо так уж получилось, в витрину свадебного салона. Находился он в современном здании, тоже как и офисная пятиэтажка, ровная коробка из стекла и бетона. Вслед за нами загрохотали выстрелы, загремело молотом по обшивке сзади. Машину повело, как на ледяной горке, когда колеса сцепление теряют. Корму ощутимо в сторону откинуло, но мы, уже уходя с линии огня, влетели в свадебный салон. Посыпалось стекло, полетела белая фата, сминая манекены в красивых платьях, мы проехали сквозь магазин и, разбив еще одну витрину, вылетели на параллельные улицы. Я повернул руль, но пикап слушаться меня отказался, и, переехав через разделительную, со звуком взорвавшихся о бордюр колес, мы врезались в глухую стену между витринами соседнего здания. Дэвид что-то кричал, но я не слышал. Вокруг вдруг как-то громко задуло тяжелым ветром с неба, который понес прочь мелкий мусор по тротуару. Подняв взгляд, я увидел, как, опустив нос в нашу сторону, из-за крыш боком выползает по воздуху огромный летающий крокодил, светло-серый Ми-24 с красными звездами. И с белой акулой, эмблемой морской авиации Карибской флотилии. Звезды на машине, впрочем, я заметил краем глаза, потому что основное внимание было приковано к блокам с нарами, неуправляемыми ракетами на подвесах. Понятно, что ракетами по нам садить не будут, для этого автоматическая пушка есть, но вот как-то от пусковых блоков под пилонами я оторваться взглядом никак не мог. Дэвид что-то кричал, явно обращаясь к Богу, а я сделал единственное, что могло спасти нам жизнь. По-прежнему, не выходя из состояния полного ледяного спокойствия, выскочил из машины. Сорвав с головы маску-балаклаву, вытащил из-под сумков два фальшфейера и, перехватив их крест-накрест, одновременно рванул оба шнура. Со сдвоенным хлопком все вокруг окрасилось в зеленый и красный цвета. Я поднял и расставил в стороны руки, глядя на поблескивающие под рассветными лучами плексиглаз кабины, за которыми виднелись светлые шлемы пилотов. Ми-24 повисел над нами еще несколько секунд, после чего туша вертолета аккуратно ушла в бок и вверх, показывая нам хвост и поднимаясь над кварталом. Огненным фейерверком отстрелились тепловые ловушки, и летающий железный крокодил исчез из поля зрения. Дэвид в это время снова громко орал. С другой стороны на нас выехала машина конфедератов, и он сейчас жестами пытался показать, что мы свои. По нам вроде не стреляли, и я, отбросив исходящий ярким дымом фальшфейеры, отошел к стене и со стоном сел, сползая по ней спиной. Ребра у меня точно сломаны, может быть, сломана еще и рука. Сейчас, когда ледяное спокойствие боя отступает, это чувствуется очень даже явно. Да, конечно, это была славная охота. Но я бы лучше на происходящее со стороны посмотрел, не встревая. «Are you okay?» – появилась рядом закрытая маской с белым черепом лицо конфедерата. «Лучше не бывает, мужик, лучше не бывает», – покивал я, прежде чем закрыл глаза. Устал я что-то, ночка та еще была.